«Погоди, индиот!» — прервал я его. «А что стало с доходом, который приносили заводы?» «Как что?» — возразил мой собеседник. «Доход поступал достойным, их законным владельцам. Так вот, я уже сказал, что нависла угроза голодной смерти». «Что ты говоришь, почтенный индиот?» — воскликнул я. «Довольно было бы объявить заводы общественной собственностью, чтобы новые машины превратились в благодеяние для вас». Едва я произнес это, как индиот задрожал, замигал тревожно десятком глаз и запрядал ушами, чтобы узнать, не услышал ли моих слов кто-либо из его товарищей, толпящихся у лестницы. «Во имя 10 носов Инды, умоляю тебя, чужеземец, не высказывай такой ужасной ереси! Это гнусное покушение на самую основу наших свобод! Знай, что высший наш закон, называемый принципом свободной частной инициативы граждан, гласит: никого нельзя ни к чему преневоливать, принуждать или даже склонять, если он того не хочет. А раз так, кто бы осмелился отобрать у достойных фабрики, если достойным было угодно радоваться им? Это было бы самым вопиющим попранием свободы, какое только можно себе представить. Итак, я уже говорил, что новые машины создали огромное множество неслыханно дешевых товаров и лучших припасов. Но лемкари ничего не покупали, ибо им было не на что. «Но, дорогой индиот!» — вскричал я снова. «Разве лемкари поступали так добровольно? Где же была ваша вольность, ваши гражданские свободы?» «Ах, достойный чужеземец!» — ответил, вздохнув, индиот. «Наши законы по-прежнему соблюдались, но они говорят только о том, что всякий гражданин волен поступать со своим имуществом и деньгами, как ему угодно, и ничего не говорят о том, где их взять. Лемкарей никто не угнетал, никто их ни к чему не принуждал, они были совершенно свободны и могли делать все, что угодно, а между тем, вместо того, чтобы радоваться столь полной свободе, мерли, как мухи. Положение становилось все более угрожающим. На заводских складах громоздились до неба горы товаров, которых никто не покупал, а по улицам бродили толпы отощалых, как тени лемкарей. Правящий государством великий Индинал, состоящий из спиритов и достойных, целый год совещался о мерах борьбы с этим злом. Члены его произносили длинные речи, с величайшим жаром ища выхода из тупика, но напрасны были все их усилия. В самом начале совещаний один из членов Индинала, автор превосходного сочинения о сущности индиотских свобод, потребовал отобрать у конструктора новых машин золотой лавровый венок и выколоть ему 9 глаз. Против этого восстали спириты, умоляя во имя великого Инды сжалиться над изобретателем. 4 месяца Индинал разбирался, нарушил ли конструктор законы нашей страны, изобретая новые машины. Собрание разделилось на 2 ожесточенно враждующих лагеря. Конец спору был положен пожаром архивов, истребившим все протоколы. А так как никто из высоких членов Индинала не помнил, какого мнения держался, тем дело и кончилось. Затем предложено было уговорить достойных владельцев заводов отказаться от новых машин. Индинал с этой целью образовал смешанную комиссию, но все ее просьбы и уговоры не помогли. Достойные ответили, что новые машины работают быстрее и дешевле лемкарей, а потому им выгодно производить продукцию именно этим способом. Высокий Индинал начал советоваться далее. Был разработан законопроект, предписывающий владельцам заводов выделять известную долю своих доходов лемкарям. Но и он был отвергнут, ибо, как справедливо заметил архиспирит Ноолейб, такая даровая раздача средств к существованию духовно разбратила бы и унизила лемкарей. Тем временем горы готовых товаров все росли и, наконец, стали ссыпаться через заводские ограды, а измученные голодом лемкари стекались к ним толпами с грозными криками. Напрасно спириты с величайшей кротостью твердили им, что тем самым они восстают против законов государства и неисповедимых путей Инды, что они должны со смирением нести свой крест, ибо, умерщвляя плоть, они возносятся духом на непостижимую высоту и снискивают верную награду на небесах. Лемкари оказались глухи к этим мудрым словам, и для усмирения их злонамеренных замыслов пришлось прибегнуть к вооруженной силе. Тогда высокий Индинал призвал пред свое лицо ученого-конструктора новых машин и обратился к нему с такими словами: «Ученый муж, великая опасность грозит нашему государству, ибо в массах лемкарей рождаются бунтовские преступные мысли. Они домогаются не спровергнуть наши великие вольности и законы о свободе инициативы. Нам должно напрячь все силы для защиты свободы. Тщательно все обсудив, мы убедились, что не справимся с этой задачей. Даже наделенный величайшими добродетелями, совершеннейший и законченный индиот может поддаться велениям чувств, колебаться, склоняться на чью-либо сторону, ошибаться и потому не вправе решать столь запутанный и важный вопрос. Поэтому ты должен в течение 6 месяцев построить нам машину для управления государством, обладающую точным мышлением, строго логичную, совершенно объективную, не знающую ни колебаний, ни эмоций, ни страха, затемняющих работу живого разума. Пусть эта машина будет так же беспристрастна, как беспристрастен свет солнца и звезд. Когда ты создашь ее и приведешь в действие, мы переложим на нее бремя власти, слишком тяжелое для наших плеч». «Да будет так, высокий Индинал», — ответил конструктор. «Но каков должен быть основной принцип деятельности машины?» «Конечно, принцип свободной инициативы граждан. Машина не должна ничего ни приказывать им, ни запрещать. Она может, конечно, изменять условия нашего существования, но только путем предложений, предоставляя нам возможности, между которыми мы будем свободно выбирать». «Да будет так, высокий Индинал», — повторил конструктор. «Но это касается путей ее действия, а я спрашиваю о конечной цели. К чему должна будет стремиться машина?» «Нашему государству угрожает хаос, ширится анархия и неуважение к законам. Пусть машина установит на планете высочайшую гармонию. Пусть установит и упрочит совершенный и абсолютный порядок». «Будет, как вы сказали», — промолвил конструктор. «В течение 6 месяцев я построю установитель добровольного абсолютного порядка. Я берусь это сделать. Прощайте».